Глава 7. Вечер четверга, утро пятницы. Даже 3 бокала вина не помогли Астрид заснуть. Лежа на альковной кровати под лоскутным одеялом, найденным в деревянном сундуке, она пыталась забыть проведенный в пабе вечер. Она никогда не встречала таких людей. Словно персонажи Майка Ли, одну из картин которого она посмотрела по абонементу Британского института кино. Нереально прямодушные. Фильмы Майка Ли посвящены исследованию человеческих отношений в современной Англии, часто между ничем не примечательными людьми из рабочего класса. Кэт рассказывала о самых интимных эпизодах своей жизни и ожидала от новой знакомой того же. За столом беседовали, не понижая голоса, хохотали во все горло над собственными шутками, словечки из которых надо было оставить в 70-х. Граб разок даже назвал свою знакомую лакомой пышечкой. Астрид сказала, что это чрезвычайно неуместно, а он ответил «классная шутка» и засмеялся еще громче. Сквозь занавески на иллюминаторах струился лунный свет. Она натянула одеяло на голову. Оно слегка пахло табаком и почувствовала, что высунулись ноги. Она подогнула колени. Если бы только вернуться в свою квартиру, к белью из египетского хлопка, обволакивающей темноте, ароматом сандалового дерева и ванили, тихому дыханию Саймона. Этому всему взаправду конец? Снаружи ветер шелестел камышом. Или кто-то через него пробирался? Она свернулась еще теснее. Из отдаленного леса послышался крик совы. Другая ответила с противоположного берега реки. Они не замолкали. Туда-сюда. Неужели с совом столько всего нужно обсуждать? Астрид бы надо поспать. Пусть всего-то 2-3 часа. Но что, если она крепко заснет, а лодка начнет тонуть? Или развяжется причальный канат и ее вынесет в море? Можно неделями болтаться по Атлантике, пока не явятся спасатели. Остаток ночи девушка все засыпала и просыпалась, покуда рядом не прошла какая-то лодка. Волна от нее качнула каюту, и висящие на крючках жестяные кружки забринчали. Снаружи доносилось неторопливое чавканье. Астрид выглянула из иллюминатора и увидела шеренгу толстых коров, набивающих травой и так уже полные рты. Было 8:20. Она чувствовала себя разбитой. Но оставаться в постели смысла не было. Солнце встало, и было чем заняться. В голове зрел новый план. Среди лихорадочной вечерней кутерьмы ее посетила идея, и неплохая. Лодка наверняка чего-то стоит. Вполне крепкая, более того, классической постройки. Надо только ее подновить, и какой-нибудь богатенький яхтсмен ее с руками оторвет. Тогда Астрид сможет снять жилье в Лондоне ненадолго, пока не сторгуется с Саймоном насчет продажи квартиры. Одна проблема — свободных денег сейчас немного. Все сбережения ухнули в семейное гнездышко. В принципе, пока приходится оставаться здесь, имеет смысл попытаться найти подработку. Наверняка в округе есть поместье с художественными коллекциями, нуждающимися в наведении лоска. Девушка вылезла из кровати и, выпрямившись, попыталась покрепче упереться ногами в ковер. Может, сказывалось похмелье, но теперь лодка казалась устойчивее. Ванная комната уместилась в отсеке размером с платяной шкаф. Вода была не сильно теплее вчерашнего вина. Даже если прокрутишь белый пластиковый диск вправо до упора, получишь только тепловатый дождик. Взять косметичку Астрид забыла, и пришлось воспользоваться пристроившимся на полочке крошечным квадратным мылом. В скорости оно стерлось до размера мятной конфеты, которую обычно подают после ужина. Счастье еще, что полотенце с собой. Девушка вытерлась, стараясь, чтобы локти не касались стен, усеянных черными пятнышками плесени. Вздрогнула, когда колено оказалось в опасной близости от крышки унитаза. Затем вылезла из душа и быстро оделась, доставая вещи прямо из чемодана. Наверняка тут есть фитнес-клуб, куда можно вступить. Ежедневно повторять сегодняшний опыт с мытьем не хотелось. Астрид пошла вдоль берега в сторону Хенбери. Чехол с ноутбуком покачивался на плече. В дневном свете город выглядел симпатичнее, чем она ожидала. Здания были сложены из кремового, словно бы сияющего изнутри камня. На крышах встречались и новая солома, и нарядная черепица. Все подоконники украшали вазоны с зеленовато-желтыми нарциссами и разноцветными тюльпанами. Астрид сверилась с картой местности и обрадовалась, обнаружив недалеко библиотеку. По всей видимости, там будет Wi-Fi, и она сможет прочитать почту и поискать работу. То есть ей не придется возвращаться в снасти рыболова с риском наткнуться на ограбы и Кэт. Библиотека находилась в конце узкого переулка, поднимавшегося от набережной. Белое, ощетинившееся перилами здание из пеноблоков. Ко входу вел длинный пандус, чуть позже 9, а народу уже полно. Оставался единственный свободный стол рядом с плотно забитыми полками под табличкой «Крупный шрифт». На обложке «Книги месяца» высокий корабельный плотник в распахнутой рубашке сжимал в объятиях ошеломленную доярку. Астрид уселась и с нетерпением подключилась к бесплатному Wi-Fi. Сигнал был хороший, почта грузилась быстро. Первым во входящих появилось письмо от Саймона, отправленное в 2.12. Бессонница, вызванная чувством вины от его прошлого письма, не похоже. Тема «Привет» и единственная фраза. «Знаешь, где лежат таблетки для посудомойки?» Так, это пропускаем. Следующее, многословное, полное канцелярита письмо от отдела кадров. Посыл его был в том, что она ушла сама и тем самым де-факто разорвала трудовой договор. Значит, зарплата в этом месяце последняя. Теперь и впрямь нужно найти хоть какую-то работу. Она зашла на «Реставратор», веб-сайт и форум для хранителей и реставраторов. Раньше она заглядывала туда где-то раз в неделю, узнать новости или посоветоваться. Теперь впервые зашла в раздел объявления о найме. Для Дорсета она теперь точно знала, что пока побудет тут, вариантов оказалось немного. Несколько предложений об оценке частных коллекций и краткосрочная вакансия в Шерборн-Холле, одном из поместий английского фонда. Подробностей никаких не было, только пометка, что успешный соискатель должен обладать высокой квалификацией и приступить к работе как можно скорее. Она посмотрела дату объявления. Висит уже несколько недель. Скорее всего, шанс упущен. Но попробовать стоит. Астрид заполнила форму, прикрепила резюме и силой хлопнула крышкой ноутбука, вызвав приглушенные цоканье языком из-за газет. Возвращаясь через город, она зашла в газетную лавку, оказавшуюся по совместительству аптекой. С десяток людей терпеливо ждали в очереди, пока мужчине у кассы в мельчайших подробностях объясняли, как наносить кошке мазь от глистов. Астрид взяла простое мыло и шампунь и поискала на стеллажах хороший увлажняющий крем. Она особо не красилась, но зато тратилась на «La Mer». Такого здесь, конечно, не найдешь. Но не было даже клиник или Нилс Ярд. Попробуйте вот это. Астрид обернулась и оказалась лицом к лицу с девушкой с выкрашенными в синий цвет волосами и пирсингом в носу. Та протягивала тяжелую зеленую баночку. Защитное масло для рук от садовника. Ой, нет, мне нужен крем для лица. Помощница продавца внимательно прочитала этикетку. Думаю, можно рискнуть. Хорошо. Поколебавшись, Астрид взяла баночку. Девушка была так приветлива, что ей было очень трудно отказать. Она выбрала еще лиловый лак для ногтей. «Я сама им пользуюсь». Она радостно улыбнулась, а значит, Астрид придется купить и этот совершенно ужасный лак. Она встала в очередь, зажатую между конвертами и пакетами с одной стороны и газетами и журналами с другой. Взяла «Перебек Таймс». Там могла найтись реклама местных фитнес-клубов. Постепенно очередь продвинулась. «Перебек». Местность в южной части графства Дорсет вдоль побережья пролива Ла-Манш. Проходя по какому-то из переулков, Астрид наткнулась на магазин с товарами для туристов. Купила спальный мешок и надувную подушку, пока сойдет, и трекинговые ботинки, довольно грубые и скучные, зато в таких не страшно наступить на что угодно. По дороге к мосту завибрировал телефон. Она достала его и обрадовалась, увидев несколько палочек сигнала. Нужно запомнить, мобильный интернет есть в трех шагах к югу от каменного креста, стоящего в центре набережной. Это оказалось письмо от Крисиды Джайлс, главы отдела маркетинга Шерборн-Холл. Как быстро. Похоже, Крисида жаждала встретиться. Если сможете, сегодня до конца дня. Некоторое время Астрид размышляла, не повременить ли с ответом. За эти недели они явно никого не нашли и уже должны были отчаяться. Но и она отчаялась. Не до игр. Она ответила, что скоро приедет.